Полковник отмахивался и отвечал, что он приехал сюда не грибы собирать, а просто отдохнуть на природе, и что в жизни никогда не терялся в лесу, даже в тропиках Никарагуа, где одно время исполнял должность вроде инструктора по поиску грибов. Помогал сандинистам отлавливать остатки самосовских вооруженных формирований. Они брели молча и через километр окончательно оторвались от спутников. Как назло, не попадалось ни одного гриба, чтобы хоть как-то разрядить напряженное испытывающее молчание. Но зато еще через километр они вышли на луг, где стоял бревенчатый сеновал на сваях. «Так спать хочется», — вдруг призналась Капитолина. «Все равно грибов нет». «Никогда не спал на сеновале», — признался полковник. «А говорят, здорово». Они забрались под самую крышу, доверху набитого сеновала, разгребли яму, постелили плащ-палатку и улеглись. Было сухо, мягко и тепло. Запах сена напоминал жаркий летний день, но к нему примешивался стойкий солдатский дух, исходящий от армейской одежды и сапог. Несколько минут они лежали тихо, касаясь друг друга плечами. «Жду, когда ты спросишь», — вдруг сказала она, — «почему я стала шпионить?» «Я знаю, почему», — отозвался полковник. «Все старо, как мир». «Нет, ты не знаешь», — горячо заговорила Капа. «Ты ничего не знаешь». «Сначала он сделал тебя своей любовницей», — объяснил он. «Потом заставил приносить ему информацию. А ты не могла ему отказать, потому что боялась». Она долго молчала, затем повернулась к нему и подперла голову рукой. «Я его и сейчас боюсь. Но откуда тебе все известно?» «А тебе конкретно мне неизвестно ничего. Но так делают все начальники. В нашей конторе все просто и даже безвкусно. Когда я познакомилась с ним, не знала, что он шеф», — призналась Капитолина. «Все тривиально. Подвез меня на машине, вроде бы случайно, да, потом еще раз. А потом меня вызвали в кадры, дали какую-то бумажку, чтобы я подписала ее у шефа. Ты входишь, а шеф твой любовник. Он пригласил тебя в комнату отдыха, вы выпили коньяк, возможно, с лимоном, — монотонно рассказывал полковник. Ты сияла от счастья и воображала себе карьеру. Он тебе обещал, что скоро переведет в свой аппарат? Нет, не обещал. Ну, тогда посулил загранкомандировку месяца на три. На полгода. В наше посольство в Аргентине, — поправила Капитолина. И обманул, подлец. Трудно сказать. Второй год откладывает сроки. Говорит, ты незаменимая. Значит, ты... единственная шпионка в отделе. Она пошуршала сеном, угнездилась. Нет, не единственная. Вот как? Полковник сел. Сколько же вас? Я знаю четверых. Они приносят мне информацию, я ее передаю дальше. О, все-таки он тебя повысил, усмехнулся Арчеладзе. Сделал резидентом или резидентшей. Он лег и отвернулся. Сено было еще пышным, хрустким и шуршало от дыхания. «Тебе не интересно, кто эти люди?» — после долгой паузы спросила Капитолина. «Интересно», — пробурчал он. «Но сейчас мне так хорошо, и я хочу спать. Никогда не спал на сеновале. А ты говори, раскаивайся, будет легче». «Мне не в чем каяться», — вдруг отрезала она. «Как же не в чем?» Она надолго замерла, даже сено перестало шуршать от дыхания. Полковнику показалось, что она уснула. Он повернулся. Капитолина сидела к нему спиной, подобрав ноги. «Я каюсь, что родилась женщиной», — проговорила она. «Каюсь, что слабая, беспомощная, что боюсь злой воли мужчин. Каюсь, что не могу совладать с жестокостью. Каюсь, что мне растоптали душу, что меня обманули, использовали. Каюсь, что ненавижу ваше подлое племя, что должна унижаться перед вами, просить милости, ждать ваших чувств, которых нет в природе». Полковник взял ее за плечи, но Капитолина вырвалась, отшатнулась. Он увидел ненависть, смешанную со слезами беспомощности. «Каюсь и проклинаю вас!» — крикнула она в лицо. «А ты спи! Тебе же хорошо! Ты никогда не спал на сеновале! Ты такой же, как остальные, или даже опаснее, потому что презираешь женщин!» В этот миг он поразился своим чувством. Он ощущал свою вину перед ней, жалел ее и задыхался от восторга. Она сейчас нравилась ему.